71. 21 мая 1915 года. Дорогая малышка, я сейчас сижу в трактире. Это самый обычный трактир, чистый, скромный и, как ни странно, не слишком забитый солдатами. А ведь нас в этой деревушке, величиной с ОМОН, целых 4000. И в огромных амбарах, отведенных фронтовикам для ночлега, мы все равно, что сардины в банке. И тем не менее мы спали прекрасно, потому что здорово устали. Переход был нелегкий, километров 15-16, но в полной выкладке, к тому же усовершенствованный и потому еще более тяжелый. А жарко было, так что уже в самом начале пути многие солдаты отстали. Около 100 человек осталось лежать на склонах холмов в кювете. Вечером, когда мы пришли сюда, на нас лица не было, потные, пыльные. Мы были похожи на трубочистов, собравших весь свой скарб и решивших покинуть родину. Что с нами будет дальше, точно не знаем. Говорят, отдохнем здесь дня 4. Несмотря на тесноту и неудобства, даже большинство офицеров спят на соломе, мы здесь все-таки не совсем на фронте. Артиллерийские залпы доносятся издалека и лишь время от времени. За последние дни мы привыкли к другому, стрельба не затихала. Полк потерял 2 десятка парней. Сердечко мое, жду встречи с тобой, а пока твоих писем.